Наполеон привык побеждать. Его армии молниеносными форсированными маршами продвигались по вражеской территории. Перед ними падали крепости, жители выносили ключи от городских ворот. «Война сама себя кормит», — считал император, не слишком заботясь о запасах продовольствия. Грабежи и мародерство считались в порядке вещей. Готовясь к вторжению в Россию, французы и здесь рассчитывали сытно пожить на пышных славянских хлебах. Не вышло. Все, кто мог, уходили, получив известие о приближении вражеской армии. В покинутых селах и городах горели пожары. Неприятель шел по выжженной земле. Почти сразу у французов начался конский падеж от жары, маршевых нагрузок, бескормицы. Дотошный и наблюдательный Орлов насчитал вдоль дорог свыше 800 павших лошадей. Не каждое сражение выбивает столько. Немало ценной информации собрал поручик у местных жителей, возмущенных притеснениями и поборами со стороны французов. Представители всех сословий охотно беседовали с приветливым русским офицером. А он не только внимательно слушал и запоминал, но и создавал во французском тылу свою агентурную сеть. Так Орловым были завербованы два курлянца — Лейминг и Мюллер, землемеры лесного департамента, то есть люди, обязанные много ходить и много видеть. Особый интерес разведчика вызывали намерения и планы вражеского командования. На его счастье, болтунов и хвостунов во французских штабах нашлось немало. Им было лестно щегольнуть своей осведомленностью перед русским аристократом, который к тому же оказался абсолютным неучем в военном деле. Задавал такие наивные вопросы, что его не грех было поучить, побольше рассказав о военном гении французского императора. По итогам этих бесед Орлов писал в бюллетене. Наполеон, проходя Неман у Ковна, имел намерение обеспечить за собой поле битвы, опираясь правым флангом в Неман и левым в Вилью. Он ожидал быть атакованным. Как только он уверился в том, что мы не имеем намерения идти против него, он тотчас принял решение наступать на нас. По некоторым разговорам маршала Даву можно предположить, что имели намерение дать битву под Вильно, где объединенные силы на левом берегу Вильи должны были сдерживать нас в то время, как войска на правом берегу той же реки предназначались для того, чтобы отрезать нам отступление. Армия имела продовольствие на 20 дней. Разведчик подробно расписывал, какими силами намеревался враг реализовать свое решение, указывал примерную численность корпусов, их вооружение, места дислокации. Обманутые в своих надеждах, они составили новый план, который, кажется, исходит из разделения их сил. Этот план состоит в сковывании нашего фланга, с тем, чтобы отрезать нас от центра нашей страны. 20 июня их силы были расположены следующим образом. Первое. Гвардия составляла резерв в Вильно. Второе. Из корпуса маршала Даву три дивизии за Вильно до Немана, три дивизии по ту сторону Вильи, поддерживая попытки авангарда. Третье. Корпус Нея растягивался на правом берегу и пытался достичь Милян. Четвертое. Корпус Удина предназначался для отвлечения наших сил на правом фланге, чтобы обеспечить их план по сковыванию нашего левого фланга. Когда читаешь отрывки из черновика этого донесения, единственное, что сохранилось до наших дней, нельзя не восхищаться высоким профессионализмом работы русского военного разведчика, ценностью добытых им сведений. Через 8 лет Орлов напишет своему другу Вяземскому. В 1812 году, когда все отчаялись в спасении Отечества, я и несколько других проповедовали, что все будет спасено. Он не просто надеялся на победу, он твердо знал — так будет. Наградой Орлову стал чин штабс-ротмистра и назначение флигель-адъютантом императора. Прошло чуть более десятилетия, и в трудах о 1812 году исчезли всякие упоминания о том, что посланному в главную квартиру французов Балашова сопровождал Орлов. О важном разведывательном задании кавалергарда вообще не говорил никто. Даже сам Александр Дмитриевич Балашов в собственных записках про это умолчал. Оно и понятно. Как можно бывшему министру полиции писать об опальном генерале? Русская армия отступала, отражая наседавших французов в ожесточенных арьергардных боях, избегая генерального сражения, гибельного для ее разрозненных сил. Все попытки противника навязать его оказывались бесплодными. Даже у Наполеона, всегда горячо увлекавшегося своими прожектами,